Злодейка живет дважды. Новелла. Том 1, глава 1. «Ты злая и жестокая сука!» – плача кричала графиня Филлис. Артизия, маркиза Розен, смутно расслышала это, когда ее тянули за обе руки. По дороге сюда ее несколько раз ударили металлическими перчатками по лицу. Ее рот опух и был разорван, из-за чего ей было сложно говорить. И хотя она пыталась идти на своих ногах, рыцари постоянно толкали ее. В какой-то момент она повредила свою лодыжку. Был ли это вывих или перелом, нога болела в любом случае. Поскольку у нее больше не было выбора, не оставалось ничего другого, кроме как позволить себя тянуть. Сломанная рука болела тоже. Запястье, за которое тянул рыцарь, распухло. Рыцари толкнули ее, и Артизия растянулась на холодном полу. «Как ты могла сделать это? Как ты могла убить Эйба?» Миссис Филлис кричала так, будто бы ее рвали на части. Женщина оттолкнула руку горничной, что поддерживала ее, и ударила Артизию по лицу. Боль была сильной, даже если не брать в расчет ее разорванный рот. Артизия оказалась на полу снова. «Что тебе сделал Эйб? Как ты могла поступить так со своим собственным племянником?» Артизия посмотрела на графиню Филлис затуманенным взглядом. Миссис Филлис вскрипнула и, разрыдавшись, отошла в сторону. Все потому, что она не могла не удержаться и убить ее. Неважно, будет ли это нож или подсвечник. Император Лоуренс, наблюдавший за всем этим со стороны, подошел к ней и приобнял за плечи. «Успокойся, Эмма». «Как я могу успокоиться? Она убила моего ребенка. Как ваше величество может выглядеть таким спокойным? Эйб был не только моим, но и вашим ребенком тоже». «Тия, моя сестра, должно быть это недопонимание». «Я заставлю тебя заплатить за это». Графиня Филлис продолжала кричать. «Значит, Эйб был убит». Артизия узнала об этом сейчас, когда графиня Филлис начала плакать и кричать. Она посмотрела на Лоуренса. Выражение его лица было действительно грустным и несчастным. Но Артизия видела искры триумфа в его взгляде. Очевидно, что это был заговор, организованный им. Сначала он объявит Артизию убийцей ребенка, предъявив ложные доказательства. А затем последует череда прочих обвинений. Артизия знала, что совершила множество прегрешений. Лоуренс также знал о большинстве из них. Можно было даже не стараться придумывать фальшивое обвинение, так как император был зачинщиком всего этого. Он сказал: «Я не могу поверить, что ты можешь быть виновна в этом, Тия. Ты действительно убила Эйба?» Посмотрите на это. В его голосе можно было уловить нотки сарказма. Артизия собралась заговорить, но прежде чем она открыла рот, графиня Филлис вновь закричала. «Эйб умер, захлебнувшись, когда его рвало черной кровью. Это произошло сразу после того, как ушла ее фрейлина». Лоуренс поднял руку. Рыцари втащили в комнату другую женщину. Ах, это была фрейлина Артизи. Женщина преклонила колени. Лоуренс спросил. «Маркиза Розен приказала тебе отравить Эйба?» «Да», — вежливо отозвалась горничная. «Сначала она планировала убить Эйба, а затем вас. Тогда она смогла бы захватить власть». Все в комнате были шокированы этим заявлением. Лоуренс спросил с грустным лицом. «Есть ли тебе что сказать?» Артизия сухо улыбнулась. Она не могла отрицать того, что была злодейкой. Но тот факт, что с ней обращались как с дурой, заставлял ее смеяться. «Ваше Величество Император, вы ведь хорошо знаете о том, кто я. Если бы я хотела захватить власть, то в первую очередь убила вас, а не Эйба. Какой смысл в том, чтобы привлекать всеобщее внимание убийством Эйба, который даже не имел никакой власти? Это только бы усилило бдительность Лоуренса. Если бы она разрабатывала план, то избавилась бы в первую очередь от Императора. Да так, чтобы никто не мог узнать об этом». «Тебе это не поможет. Ты должна объясниться». Артизия покачала головой. Какой был смысл в извинениях и объяснениях? Лоуренс уже решил убить ее. Не было и шанса на спасение, раз император решил избавиться от нее, обвинив в измене. С этим было уже нельзя ничего поделать. «Я действительно не могу в это поверить. Тия, как ты могла сделать это?» «Ваше Величество, вы единственный, кто обладает властью», — сказала Артизия. Ее рот был наполнен кровью, а язык порван на зубы. Но она все еще могла произнести несколько слов, игнорируя боль. «И сейчас, когда вы несете на себе ответственность как император этой страны, то, пожалуйста, оставьте свою привычку перекладывать вину на других. Это мой последний совет». «Вздор!» «Удар!» Рыцарь снова ударил ее по лицу. «Схватите предательницу и отправьте ее в темницу!» Артизия подняла опухшие глаза и посмотрела на Лоуренса. Лоуренс не стал останавливать их. Артизия не могла вспомнить, что происходило дальше. Ее пытали до изнеможения, затем заставили подписать какие-то документы. Потом ее представили суду, на котором присутствовать разрешалось только некоторым из дворян и бюрократов, а также самому императору. Свидетели и обвинители один за другим давали показания. Артизия действительно совершила некоторые из этих злодеяний. Другие же были лишь жалкой подделкой в попытках создать скандал. Артизия была обладательницей острого ума и сильной воли, но у нее не было физической силы, чтобы выстоять против пыток. Когда ее представили в суду, она приняла все обвинения, даже не пытаясь защититься. К концу заседания она превратилась в женщину, что подписала контракт с дьяволом и попыталась разрушить империю. Лоуренс притворно вздохнул. «Преступление моей сестры слишком серьезно, чтобы простить их. Она высмеивала королевскую семью, пытаясь разрушить империю. Так отрежьте же ей язык, чтобы она не попыталась совершить этот грех снова. Отрежьте ей руки, что запятаны кровью невинных людей. Но сделайте это так, чтобы она не умерла. Я пощажу твою жизнь». Артизия была брошена в подземную тюрьму. Наказание было куда более жестоким, чем приговор. Вместо того, чтобы отрезать ей язык и руки, они отрезали ей все конечности. А вместо ее дома заточили в месте, о котором никто не знал. «Благополучие твоего брата – твое благополучие». Артизия Розен слышала это всю свою жизнь. Ее мать, Мираила Розен, была женой маркиза. Ее отцом был маркиз Кайлосо. Но все знали, Мираила была любовницей императора Грегора. Империя поддерживала законы моногамии, что требовало сохранять целомудренность до заключения брака. Женатым мужчинам и женщинам было запрещено общаться с теми, кто еще не вступил в брак. За императором же следило множество глаз. Очевидно, что для такого человека просто невозможно сохранять таинство встреч. С другой стороны, также было редкостью, чтобы столь могущественный человек продолжал соблюдать законы моногамии, если его возлюбленная все еще была одинока. В конце концов, всегда можно было устроить свадьбу, чтобы получить доступ в императорский дворец. Ситуация Мираилы была именно такой. Майкл был в том возрасте, когда ему осталось только в спокойствии доживать свои дни. Он без колебаний дал свое имя и статус маркизе, получив награду от императора сапфировую шахту. Мираила стала любовницей императора и родила от него сына. Это был Лоуренс. Каждый знал, что он был сыном императора. Никто не называл его принцем. Но его также не называли по титулу маркиза. Мираила любила его. Император Грегор любил его тоже. Но Артизия не была дочерью императора. Это было очевидно, если вспоминать их встречи. Она не была похожа ни на Мираилу, ни на Грегора. Кроме того, Артизия выглядела точно так же, как Майкл в юности. «Будь добра со своим братом, ты жива только благодаря ему», — так говорила Мираила. «Как бы мы смогли жить со всеми этими слухами, если бы не твой брат? Когда ты родилась, то повсюду распространились грязные слухи о том, что ты дочь почившего господина Розена». Мираила всегда заканчивала говорить на этом. «Ты должна посвятить жизнь своему брату. Однажды твой брат станет императором. Ты же не думаешь, что он будет плохо к тебе относиться после того, как займет трон. Успех твоего брата для нас единственный способ выжить». Артизия не знала материнской любви. Она не была счастлива. Ее хвалили только, если она что-то делала для Лоуренса. Например, когда он говорил о том, что ее чай вкусный. Или когда наследство, оставшееся от маркиза Розена, помогло Лоуренсу. Артизия не была глупой. Она знала, что мать никогда не полюбит ее. Но нельзя так просто отказаться от желания быть любимой. И было не так уж сложно найти причину для этого. Лоуренс, Мираила и Артизия были связаны кровью. В истории не было случая, когда семья кандидата на трон оставалась жива, если он потерпел поражение. Если Лоуренс проиграет, они умрут вместе с ним. Выжить. Артизия делала все, думая об этом. Она имела необыкновенный талант к построению заговоров и совершению злодеяний. Все то, в чем ее обвиняли на суде, можно было назвать самой малостью. Она подставляла и убивала важных людей, разрушала политику империи. Она также была той, кто подстраивал несчастные случаи и проливал кровь людей. Она имела дело с несколькими наемными убийцами. Она воспользовалась святой, которая даровала надежду многим людям. Это естественно, когда речь идет о борьбе за трон. Все это ради Лоуренса. Она оправдалась именно так, продолжая совершать преступления без малейших мук совести. Именно так Лоуренс смог получить корону. «Я знала, что этот день настанет». Несмотря на то, что Лоуренс стал императором, она ушла в тень, не надеясь получить что-нибудь, потому что боялась. Это также было причиной, по которой она почти полностью разрушила информационную организацию, хотя многие годы назад на ее создание ушло много средств и времени. Она думала, что заслужит благосклонность брата и сможет начать спокойную жизнь. В конце концов, они оба усердно трудились ради этого. Но Артизия знала слишком многое. Она совершила слишком много грехов. Лоуренс отрезал ей язык, чтобы она не могла ничего рассказать, и лишил ее рук, чтобы она не смогла оставлять записи. Вот как это – умирать наедине с собственными грехами. Когда охота заканчивается, собак варят. Артизия была собакой Лоуренса. Тюрьма была ее горшком. Хах. В конце концов, это то, что я заслужила, учитывая, насколько далеко я зашла. Перекладывать вину на Лоуренса или Мираилу было бы глупо. Артизия засмеялась. Я могу смеяться даже без языка.